Владимир Поселягин. Зурк. Империя. «Не спишь?» Лидия присела рядом. Хмуро покосившись на нее, я отрицательно покачал головой и снова уставился на звездное небо. «Сегодня знаменательная ночь, по мнению бойцов сопротивления. Случай. Небо очистилось от облаков, и показались звезды. Вид был очень неплох, надо сказать, я бы даже сказал, очень красив. Такого на зори или докане я не видел. Завораживающее зрелище, неким образом схожее с тем, что можно увидеть в иллюминатор бота или челнока на Равите. «О чем думаешь?» «О бабах», — хмыкнул я и услышал звонкий колокольчик смеха Лидии. Сестра смеялась искренне, без обидных ноток. Она действительно изрядно повеселилась после нашей встречи, когда я пытался избавиться от тех двух блондинок. Правда, резко перестала смеяться, когда я громко объявил, что обеих невест передаю на полгода ей для обучения, чтобы те освоились со всеми техническими штучками и не выглядели белыми воронами. Если уж они так вцепились в меня, то должны в космосе и на кораблях выглядеть, ну, если не своими, то хоть понимающими. Лидия тогда подумала и кивнула. Ей понравилась поставленная мной задача. «А если серьезно?» «О твоем сообщении и привезенном кристалле. Честно говоря, до сих пор не могу прийти в себя. Все с ног на голову встало. Все ориентиры потерялись». Когда Лидия 6 часов назад так эффектно и неожиданно появилась, на что она наверняка рассчитывала, я был в таком изумлении, что не сразу пришел в себя, да еще ее слова окончательно выбили меня из колеи. Причем так, что сработала аптечка бронекостюма, напичкав меня успокоительным. В общем, произнеся ту памятную фразу, которую я никогда не забуду, сестричка по глазам попыталась отследить мои эмоции. Норцы, зори, они вышли к декану, они живы. Корабли, Стайрсейвер, целы. Почему они нас нашли? И почему эти старикашки-старейшины говорят, что выполняли твои приказы? Все, что они делали, приказал им ты. Что такое артефакт древних пророк? Видимо, что-то в моих глазах она уловила, так как через 5 секунд отстранилась и удовлетворенно кивнула. Похоже, Лидия поняла, что я просто ничего не помню. «Ты не помнишь, совсем не помнишь», — печально сказала она. «Может, это тебе поможет?» Достав из кармашка на поясе информационный кристалл, она протянула его мне. «Что это?» — я покрутил его меж пальцев. «Старейшины передали. Сказали, что пароль. Прозвище твоей дочки. Кстати, какой дочки? Почему я не знаю? Кому заделать успел? Где она? Как зовут? Сколько ей лет? Сколько она весила, когда родилась? Она тоже светленькая?» «Хватит чирикать, балаболка!» — отмахнулся я от сестрички. «Это просто пароль такой. Все, иди познакомься с местными, особенно с этой белобрысой парочкой девах, что так желают стать моими женами. А я изучу, что на этом кристалле». «Расскажи, что на нем?» «Ну, я пока не знаю. Понимаешь, Лида, я просто ничего не помню, и все мои домыслы были построены на полученных сведениях. Но если то, что ты говоришь, правда, то, получается, это были ложные сведения». Голова кругом идет. «В общем, дай мне 2 часа, я приду в себя и посмотрю кристалл. Уверен, на нем полный ответ на все как мои, так и твои вопросы. Ну, а потом расскажешь, как к вам норцы вышли. Как вы там сражались?» «Да не сражались мы», — фыркнула девчушка. «Они вышли и встали точно вне пределов дальности нашей обороны и связались с нами, причем используя коды и шифры, которые я написала после твоего отлета. На их взлом им бы потребовалась неделя, а не вот так сразу». «Объяснили это?» «Да, Сказали, что это ты им дал коды 4 года назад, когда давал задание. Не помню, вздохнул я. Ну все, иди. Лидия направилась сначала к сопротивленцам, о чем-то пошепталась со старшим, а потом свернула к моим невестам. Как на них реагировать, я пока еще не знал, поэтому со спокойной душой оставил это на будущее. Осмотревшись, я отошел в сторону. Тут стены каньона создавали тени, и не сразу было заметно что-то вроде ниши. Улегшись прямо на высохшую каменистую землю, я вставил кристалл в открывшееся отверстие приемник на поясе и активировал включение записи. Как Лидия и говорила, на кристалле стоял пароль. Думаю, если бы не он, она давно попыталась бы взломать его, но, зная, что при ее неумелых попытках это, скорее всего, приведет к потере записи и уничтожению кристалла, наверняка не стала этого делать. «Нафаня», — сказал я вслух. Так я называл свою дочку в прошлой жизни. Уж больно ей был люб этот мультфильм. И она, 3-летняя кроха, бегала, повторяя это слово. Так и прилипло оно к ней. Пароль оказался верным, и активировалась запись. Одно это показывало, что запись составлена мной. Даже мнемоскопирование не помогло бы норцам сделать такую запись и зашифровать. Пароль я сказал на русском, а его, кроме меня, никто не знал. Когда на забрали шлема появилась картинка, я не удивился, увидев на ней молодого себя. Та же комната, как и в прошлый раз, то же освещение и остальное. Даже я так же выглядел. Это меня не то чтобы насторожило, но вся эта ситуация напрягала серьезно. Если это мистификация, то зачем содержали бабушку и сестер в таких условиях? Зачем Лидии удалили бионейросеть, сделав так, что бабушка вынуждена была лично проводить операцию? Зачем нас высадили в мертвые пустоши? Зачем все это? Нажав на паузу, я размышлял, разглядывая свое, но более молодое лицо. Тот я, конечно же, даст ответ, но какой именно, я пока не предполагал и пытался разложить по полочкам разбегающиеся мысли. Я еще пока не пришел в себя и не мог смотреть запись, что-нибудь да пропущу. К счастью, характер у меня был крепким, и на рефлексии ушло всего 5 минут. Глубоко вздохнув, я активировал пуск. «Привет!» — помахала рукой моя молодая копия. Сообщение также шло на русском. «Зная себя, я могу сказать, что ты сейчас находишься в расстроенных чувствах от непонимания ситуации, в которой оказался. Надеюсь, ты дал себе время, чтобы прийти в себя перед просмотром записи?» «Ну, скорее всего, дал. Я бы дал. Слушать то, что я скажу, нужно очень внимательно и сосредоточенно. Тут каждое слово имеет скрытый смысл. Позже ты поймешь, о чем я, чтобы сразу исключить вопрос, какого хрена тут происходит. Я дам ответ. Правда, от него возникнет куда больше вопросов. Все дело в артефакте древних, пророк. Это его неофициальное название. Я дал, когда случайно воспользовался им. Не знаю, обрадую тебя или нет, но это произошло во время секса. Да-да, девственность я потерял в то время, которое у тебя стерто из памяти. Думаю, ты догадался? Я сумел таки соблазнить Кэрри. Держали мы это в тайне. До шпионских игр дошло с переодеванием, так что об этом никто не знает. Кстати, советую принять в семью тех 2 девчушек, Оллу и Дину, которые сделали свой выбор несколько минут назад. Удивлен? Хотя не думаю, что сильно. Наверняка ведь все сам начал понимать. Да-да, дело в том артефакте. Помнишь, у Кэрри была цепочка с ярко-красным камнем-кулоном. Он еще так восхитительно смотрелся в ложбинке между ее великолепных грудей. Кстати, они не только на ощупь упруги, но и на вкус, само совершенство.

Если они присоединятся, а такого я исключить не могу, то произойдет это в промежутке между 5 и 7 годами с момента, как ты покинул Декан, направившись на Норд. Так что у тебя стоит довольно серьезная задача — создать к этому времени государство. Сейчас ты мысленно спрашиваешь, почему нужно было так жестко поступать с тобой и семьей? Отвечу правду. Я не знаю. Когда я просматривал варианты, эта линия была самой благоприятной и безопасной, с минимальным уровнем проблем и потерь. Ответ наверняка находился в будущем, но я не успел выяснить, решив оставить это на потом. Я успел просмотреть нашу жизнь до момента, когда ты крадешь наследницу клана, а потом все. Артефакт оказался разряженным, а при полной разрядке он уничтожается. Очнулся я с песком во рту от кулона, с Керри на мне. Для меня прошла пара дней, пока я путешествовал в будущем и прошлом. Для нее — секунда. Она даже не заметила заминку и продолжала играть своими упругими прелестями, пока я не закашлялся от пыли во рту. Чуть не подавился. Не думай, что я все вот так вот знаю о будущем. Нет, такого нет. Я успел просмотреть основные моменты своей линии жизни. Я знаю всю твою жизнь до момента похищения наследницы. Вот что дальше? Не скажу. Знаю, что происходило в стертые моменты твоей памяти, но и успел задать вопрос по ништякам, что скрывает космос. Фабрик по производству нейросетей сохранилось куда больше. Я не говорю про ту, что имелось у людей на планетоиде. Это их. Я о более современной, находившейся в спецхранилище корпорации нейросеть. Одним словом, очень нужного оборудования там много. И тебе чуть позже надо будет слетать по координатам столичной планеты Империи. Она, конечно, уничтожена, но схрон находится в системе, и у тебя все шансы его найти. Да, еще обещание своим нордцам нужно выполнять. Норд нужно освободить. Это была первая запись. Есть еще 5, не считая 6, самых ярких наших постельных игр. С Керри, включая тот момент с ее кулоном. Потом посмотришь. Пароль для следующей записи, где я даю более подробные данные, состоит из прозвища, что мы дали колымаге тестя. Ах, да, прежде чем отключиться, добавлю. У тебя наверняка встанет вопрос, почему Кэрри не отправилась с нами. Знаю, как мы на нее слюни пускали, но как-никак она идеал женской красоты. Так вот, была такая мысль, но оказалось, что девушка в положении, причем от пророка. Я об этом не узнал, не дал он такие сведения, так что поэтому я и составил посуточную твою жизнь до момента с наследницей, чтобы ты проверил, все ли сходится и есть ли сбой. Прибор к тому моменту давно рассыпался, я не знаю, кто у меня, сын или дочь, а потом настал момент начала операции. Сегодня я крепко попрощаюсь с Керри. Завтра с утра мне начнут стирать память. Надеюсь, план сработает, и это на себя возьмет бабушка. Попробовал уговорить ее недавно. «Подожди!» — воскликнул я. «А с чего-то ты вот так вот взял и поверил какой-то древней хрени?» «Сейчас ты спрашиваешь, почему я поверил пророку?» «Поверил! Что уж говорить, любой бы поверил!» Как только кулон рассыпался и течение времени вернулось в прежнее русло, я прополоскал рот, ну и, закончив миловаться с Керри, сколько с ней времени и не проводи, всегда мало, настоящая женщина, я отправился проверять то, что видел с помощью прибора. Давал я ему такую задачу. Все сошлось. И трещина в несущем корпусе транспорта, куда грузили продовольствие и боеприпасы, пришлось разбирать его и производить замену силового набора. И тайники, и схроны выявились на планете. Десант из норцев, направленный мной на Зорию, доставил все до мелочей, все согласно моим спискам. Мы заполучили большое количество баз знаний и прилично пополнили запасы нейросетей. Оказалось, Зорию еще чистить и чистить от ништяков. Потом один из старейшин чуть не скончался, но я знал о приступе, и рядом дежурили медики. Они спасли его. Сделал перестановку руководящего состава на те должности, которые они подтянут со всей эффективностью. В общем, множество мелких, никак не связанных между собой проверок показали, что я не спятил и артефакт работал. Кстати, старейшины совета знают много из моих видений, но далеко не все, даже третий не будет. Я поставил им задачу добраться до планетоида. Дорога трудная, поэтому пришлось задействовать всю эскадру. Причем не зря. Было 6 боестолкновений, одно с арахнидами. Эти пауки живы оказались. Если бы не Старсейвер, нашим бы не сдобровать. А так уничтожили улей и флот поддержки и двинули дальше. Сейчас они находятся в системе Декона, терпеливо дожидаясь окончания 4-летней эпопеи. Только разведчиков выслали на другие планеты, которые ты еще не обследовал. Тоже мой приказ 4-летней давности. Ну и Норд нужно освободить. Обещание есть обещание. Все, отключаюсь. Знаю, что ты переполнен эмоциями и информацией. Полчаса приходи в себя и пообщайся с сестричкой. Спроси, как она добралась до Норда. Удивишься и порадуешься. Ну, все. До следующей записи. Вздохнув, я вытащил кристалл из приемника. Убрал его в бронированный чехол и, вспомнив обтянутые комбинезоном формы Кэрри, пробормотал. А ведь сейчас ей 30. Буду брать в жены? Что я, идиот, от такого сокровища отказываться? Сколько к ней подкатывало и получало отказ... А я, похоже, как-то пролез через выстроенную ею стену отчуждения. Ладно, раз у нее мой ребенок, нужно у Лидии спросить, кто. То берем, без вопросов. Наверное, это у меня сработал защитный механизм. В момент сильных эмоций думаю не о деле, а об удовольствии. Посмотреть на Кэрри со мной в записи? Никогда не видел ее обнаженной. Наверняка умопомрачительное зрелище, особенно когда она выгибается вперед. Да и пахнет она всегда приятно и волнующе. Сердце сразу прерывается и начинает стучать в 2 раза быстрее, когда она входит в помещение. Влюбился ли я? Пожалуй, Кэрри того стоило. Все же просматривать записи с нашими любовными утехами, о которых я, естественно, не помнил, не стал. Получить еще один моральный удар не хотелось. Я потом просто не смогу ни о чем другом думать. Это сперматоксикоз о себе давал знать. Тут под боком находились, кто мог решить эту проблему, даже в 2 экземплярах, тем более очень даже в моем вкусе. Но пока я старался об этом не думать, несмотря на то, что мысли постоянно съезжали на постельное непотребство. Да, прошлый я правильно сказал, что мне потребуется с полчаса, чтобы прийти в себя. Приходил бы и дольше. Моральный удар был силен, просто я только через полчаса вспомнил об аптечке. И мне, наконец, снизили гормональный фон, а то тот зашкаливал. Еще немного, и он бы вышел в красный фон. Тут, отвлекая меня, запищали разведчики-дроны, висевшие над каньоном. Посмотрев на картинку, я поморщился и позвал сопротивленца, через которого и вел все переговоры. «Мин, подойди». Кстати, для Лидии тоже было событием то, что мы тут не одни. Видимо, боевые базы знаний она подняла не на должный уровень. Понадеялась на 3-часовых, что выставили норцы. Один наверху, 2 по сторонам каньона, а сама дронов не выпустила. Подбежавший партизан вопросительно посмотрел на меня. Встав с ложа, на котором я пролежал без малого полтора часа, даже след на земле остался, сказал Мину: «Там наверху, в 300 метрах от каньона, идет группа девушек, 6 голов, еще 3 дальше, метров в 700. И одна залезла в дупло дерева на поляне, поляна неподалеку от той тройки. Приведите их сюда. Шансов выжить у них немного». «Почему не вы?» «Мне 2 хватило», — широким жестом указал я на блондинок. «Этих вы освободили, вот и спасайте теперь». Партизан убежал к своим, после чего начал выбирать молодых парней по одному ему понятным причинам. Через минуту группа сопротивленцев скрылась за поворотом каньона. Там дальше был подъем, по которому поднимался я, спускались девчата, ну и часовой поднимался тоже. Надеюсь, успеет их перехватить. Конечно, оставаться вот так вот на месте после уничтожения охотников и работорговцев и их помощников не стоило. Но время у нас еще было. До утра точно. Подумав, я направился к своим невестам. Лидия продолжала с ними о чем-то беседовать, причем все 3 стреляли в мою сторону глазками. Издалека непонятно, с какими эмоциями, но, приблизив изображение, понял, что Лидия с хитринкой, а девчата с любопытством и надеждой. Следующие полчаса я пытался уговорить, отменить их выбор, пока мне прямо не сообщили, что им придется умереть. Выбор окончательный и изменениям не подлежит. Я даже застонал тогда от досады, но тут, заметив, что через забрало шлема на меня с любопытством, в котором преобладал смех, смотрит сестренка, усмехнулся и сказал всем 3: «Значит так, как выживать там наверху, вы не знаете, поэтому идете в ученицы и помощницы моей сестры Лидии. Думаю, за полгода вы и подучитесь, а там и решим, что делать дальше. Отсрочить ведь выбор возможно?» «Можно», — неуверенно кивнула та из девчин, что постарше. «Хотя все равно обе малолетки. Пусть подрастут сначала». Лидия же 10 секунд открывала и закрывала рот, но что-либо произнести просто не могла от возмущения. Однако чуть позже она пришла в себя. Задумчиво посмотрела на невест и согласно кивнула, так и не сказав ни слова. В это время начали возвращаться партизаны. Я их отслеживал наверху с помощью дронов. Знал, что они нашли всех, даже ту дуреху, что в дупло забралась. Девчата сразу же накинулись на еду и воду. Кстати, мы их покормили, они были сыты. Партизаны поглядывали на них, а Мин подошел ко мне. «Всех нашли», — вздохнул он, вытирая выступивший пот на лбу рукавом рубахи. «Не всех. Там еще 2 появились. Отправь 2 парней, пусть приведут их сюда. Лучше вообще поставь пост наверху и выдай им рацию, чтобы я мог направлять их, если появятся новые беглянки». «Сейчас сделаем», — кивнул тот и снова убежал. Сам он вполне в возрасте, а бегал как молодой. «Ну, а теперь давай пообщаемся с тобой», — повернулся я к сестренке. Та уже успела более-менее осознать, что у нее появились помощницы подчиненные, и теперь руководила ими, первым делом решив осмотреть более внимательно, что ей досталось. Как раз на этом я ее и застал. «Нормально. Можно не маломерки им давать. Универсальные комбезы подтянутся по фигуркам. Ты что-то сказал?» «Да, идем пообщаемся. Хочу знать, как ты тут оказалась, на чем прилетела и как меня нашла». Мы отошли в сторону и заняли те табуретки из камней, на которых я общался с Мином. «Да особо и рассказывать нечего. Прилетела на светляке. Ну, помнишь свой рейдер, который ты не доделал? Я доделала и прилетела». «Подожди, там же усиленная медсекция. Ага, а я ничего менять не стала. 3 кибердоктора, реаниматоры, ну и все остальное. И еще я взяла почти все наши запасы нейросетей, баз знаний. Я правильно сделала? Более чем, задумчиво протянул я, после чего спросил. А меня как нашла? Так вместе с передачей кристалла старейшины сообщили точно твое местонахождение. Их очень порадовало, что ты выполняешь обещание и освобождаешь Норд. «Да, интересно девки пляшут», — протянул я. «Где?» — закрутила головой Лидия. «Где пляшут?» «Да это поговорка такая», — отмахнулся я. «Давай подробно. Как прибыли норцы и как произошла ваша встреча? Что говорили, что еще передавали?» «Да уже все вроде рассказала. Отдыхаем мы себе, никого не трогаем, как ты говоришь. А тут общая тревога. Вход в систему крупной эскадры из 20 кораблей. Причем код опознавания идет наш, я его писала. Практически они могли спокойно пройти полосу обороны, но не стали этого делать, выполняли инструкции от тебя. Ну, в общем, я с ними связалась, немного поругалась, но согласилась провести переговоры у них на борту. Опасно. Забыла инструкции, что я написал? Убедили они меня. Описали то, что происходило, пока мы жили на Деконе. То, о чем ты не знал. Слетала на челноке. 3 часа летела. Пообщались. Я получил от них этот кристалл и все те слова, что уже сказала. Ну, а потом просто. Светляк был готов. Я собралась, погрузила все, что нужно, и вылетела на Норд. А они почему на Деконе остались? Логично было лететь всем вместе. Это ведь их идея, Фикс, освободить прародину. Ответ я знал, но хотелось знать мнение сестренки. Я тоже спросила. Они сказали, что свою сторону договора выполнили, разбудили и ничего не взяли на планетоиде. Даже отремонтировали систему жизнеобеспечения. Повреждена она была. А теперь твоя очередь. Ну, еще про инструкции говорили, написанные тобой. Оставаться в системе и готовиться к бою. Вот они и готовятся. Сказали, какая опасность угрожает? Нет, но старейшины явно что-то знают. Уж больно странно выстраивают оборону. Они точно знают, с какой стороны придет противник, и готовятся к этому. Таскают с других планет мины и делают свое минное поле. То есть начали, когда я улетела. Становится более или менее понятно. Но вряд ли они пиратов ждут, с ними и наша оборона справится. Может, арахниды, может, что другое. Ладно, ты руководи своими подчиненными, а я пойду дальше запись просматривать. А что там? Как бы, между прочим, спросила она. Много интересного, но еще больше неприятного. Кстати, отвечу на твои прошлые вопросы. Возможно, у меня действительно есть ребенок, дочь или сын. Не знаю, но Кэрри залетела 4 года назад. Ты что, стальную королеву соблазнил? Вытаращила глаза сестра. Да она же ни с кем. Ни с кем, согласился я. Похоже, только со мной. Ну все, давай занимайся, там в шаттле есть... Коробка с запасными комбезами. Можешь переодеть девчат. Ну и сама там дальше разберешься. А меня пока не беспокоить. Доступ к шаттлу я тебе дал. У самой где парад стоит? Там дальше в лесу. Я разведывательный катер использовала. Тот, что москит. А спустилась незаметно. Птах, и скин твоего зоркого меня опознал. Я получила созданную тобой карту патрулирования и охраны Норда бандитами и спокойно ее обошла. Так и ты это сделал. Дальше навелась по маяку с твоего шаттла. Это хорошо, одобрил я. Мой шаттл, кроме меня самого, максимум 2 на борт сможет взять. Сама знаешь, что это за малыш. А ты, человек, 10 сможешь на орбиту поднять без потерь ходовых качеств катера. Ну да, так и есть. Ну, все, давай занимайся девчатами, а я еще немного подумаю. Если что решу, сообщу. Хотя, в принципе, и так понятно, что нужно подниматься на орбиту и создавать первый ударный кулак. У нас вот почти 5 десятков добровольцев есть, если беглянок считать. Да они же малолетки, некоторые младше меня, ну, вроде твоих невест. Кстати, я их одобряю, правильные девочки, хорошо воспитанные. Пусть наверху побудут, там безопаснее. Хорошо, тогда я их всех готовлю к тому, что часть на время покинет планету. Выбирай тех, кому можно ставить нейросети. Как я уже говорил, пора переходить на новый уровень сопротивления. Ну а потом и со старейшинами пообщаемся. Список первоочередных специальностей я тебе позже сброшу на нейросеть. Сейчас все сделаю. У меня медицинский сканер. У него, конечно, погрешность высокая. Но уровень интеллекта он определяет. Ну ладно, беги давай. Кивнул я и, проследив, как сестрица, прихватив невест, повела их к шаттлу. Вернулся к своей нише. Уж больно тут удобно лежать. В смысле, никто не мешает. Активировав следующую запись, я сказал пароль. Рухлядь. Почти сразу пошла запись, и я снова увидел молодого себя, причем в той же позе и с тем же выражением лица. Видимо, сделав первую запись, тот я стал создавать следующую. Вернулся. Что ж, продолжим. Тот я на несколько секунд задумался, видимо, прикидывая, с чего начать, и начал с не особо приятных новостей. Как ты знаешь, старейшины в курсе о пророке и о будущем. Мне пришлось рассказать им об этом. Но знает только верхушка. Описывать кто не буду, ты и без меня прекрасно знаешь. Та тройка, с которыми ты в основном общался. Совет с твоим дедом во главе был отодвинут в сторону, чтобы не мешали родственные чувства. Но не на последней роли. Так вот, эта тройка решилась брать такую ответственность на себя. И был собран совет. Когда я им выложил будущее, то встретил первоначальный отказ. У них был выбор, или спасти 100 000 своих молодых современников, что пытались в очередной раз освободить Норд, но все погибли, или спасти 80 000 неизвестных им людей, на плечи которых и ляжет основная тяжесть восстановления Содружества и, возможно, нашей империи. Мне удалось сделать это с трудом, но все же я смог уговорить их. Могу еще посоветовать, никогда не торгуйся со старейшинами, особенно когда тебе что-то очень нужно. С их стороны было получено согласие на рейд к планетоиду по выданным мной координатам, но, к сожалению, требовалось использовать все силы, иначе бы они не дошли. Ну, еще перед ними стоит задача отразить атаку кочующего улья арахнидов. В принципе, те атаковать не собирались, просто тропа миграции пройдет через систему Декана. Но они по-любому атакуют Декан, почувствовав там признаки жизни. Мы для них пища. Через 5 недель произойдет выход кораблей улья, так что норцы должны успеть подготовиться. После боя они очистят систему и вылетят сюда. К этому моменту Норд должен быть освобожден, чтобы население радостно встретило заблудившихся соплеменников. Это одно из условий договора. Помимо этих двух особых пунктов были и другие. Плата за работу. Кроме освобождения Норда, это основной пункт с моей стороны, я вынужден был дать согласие на передачу им в ответственность Старсейвера и всех боевых кораблей. Зная о том, что в будущем соберу целую эскадру и проведу консервацию части боевых кораблей на Декане, я был вынужден дать согласие. Слишком плата была серьезна, чтобы еще торговаться. Лучшие умы и инженеры, которых мы разбудили и спасли от смерти, того стоили. Без них становление Содружества практически нереально. Удалось выторговать себе часть груза в трюмах Старсейвера и транспортов. Перед уходом на Норд контейнеры будут выброшены в открытый космос с моим имуществом. Там в основном те производства, которые я еще не смог найти и собрать, когда был сталкером. Вернешься, соберешь. Это пока все для второй записи, как я уже говорил. Дальше в будущее я посмотреть не успел, и что будет с тобой дальше, не в курсе. Но задел сделал отличный, так что все зависит только от тебя. Пароль для следующей записи — имя жены из прошлой жизни. А пароль для просмотра записи с Кэрри — по ее же имени. Третья запись — подробный рассказ с тем, как можно захватить наследницу, где замаскированы склады и бункеры обороны на Норде, ну и поэтапно, что делать дальше. Кстати, отдельно сохранена подробная инструкция, как вести себя с местными старейшинами. На провокации не поддавайся, есть там один жук, старейшина Бекас. Незаметно скажи ему, я знаю, что произошло с твоими внучками. Это собьет накал страстей. Ты сейчас хочешь спросить, что же там произошло с его внучками? Поясню. Они были в сопротивлении и участвовали в последней попытке освободиться. Только их не убили, а отправили в метрополию, рабынями. Красавицами они были. Вот их и отправили в секс-тур по борделям. Персоналом, естественно. Про бордели не говори, просто скажи, что живы и находятся на одной из главных планет клана. Ах, да, напоследок забыл добавить. Согласно договору со старейшинами, все суда клана на орбите ты должен захватить целыми и передать их местным. Бесплатно установить им нейросети и залить базы знаний, обучая. Все, пока. Я только успел возмущенно открыть рот, получив последние сведения, как тот я быстро попрощался и остановил запись. Не успел выслушать начало потока моей брани. Это уже подстава. Минут пять спускал пар, пока не успокоился. В принципе, все, что говорил молодой я, было правдой. Так что волей-неволей мне необходимо было выполнить свою часть договора, и я собирался этим заняться в ближайшее время. Вот просмотрю четвертую запись, где был подробный план моей будущей работы. Хорошо, что самому голову не придется ломать. А действовать потребуется по рабочему плану, а то времени и так не оставалось. Там решу, что делать. Да, еще схроны базы на планете получу, вернее, их координаты. Был еще шестой, серьезно замаскированный файл, и что на нем я пока не знал. И тот, молодой, не говорил. Явно что-то интересное на нем скрыто, но вот что, пока непонятно. Думаю, плюшки, заныканные владельцами много веков назад, вроде того планетоида. Но с планетоидом промедление сравнимо смерти, не успеем, ценные кадры погибнут. А вот на остальное, похоже, время было. Это, конечно, все догадки, но, зная себя, я был уверен в своих предположениях, что именно находится в шестой записи. Закончив ругаться, я подозвал Лидию и сообщил, что этой ночью мы на двух судах поднимемся на орбиту, взяв максимальное количество пассажиров. Повторю, максимальное. Узнав время взлета, она убежала к партизанам. Кстати, обе невесты, теперь уже без кавычек, находились там же. Они получили статус и теперь были вровень с остальными. Ну а я, придя немного в себя от новостей, активировал четвертую запись и, сообщив имя своей жены из прошлой жизни, стал просматривать ее дальше. Потом и пятую запись просмотрел, вот только к шестой не получил пароля и пока его не знал. Тот я в пятой записи, под конец сообщения, таинственно улыбаясь, сказал: «Пароль для шестого пакета с информацией. Имя твоей четвертой жены. Кстати, с информацией, что на нем хранится, ты почти угадал». Вот теперь гадай, скоро ли жена появится, если я пока вообще не женат? Или нужно ждать несколько лет? С учетом того, что тот я не успел далеко посмотреть в будущее. Но это на словах только. То четвертая жена у меня появится достаточно скоро. Один раз тот я уже подставил себя под ложную информацию, причем достаточно осознанно. Но как и тогда, не верить я ему не мог. Раз сообщал, то так и нужно действовать. Это не было неосознанным решением. Каждый верит себе. Я подумал и решил, что ничего плохого в том, чтобы последовать совету себе, молодому, нет. По крайней мере, все его советы выводили так или иначе меня в плюс. То есть я всегда получал стоящие ответы, несмотря на извилистый и опасный путь. Это пока сомнений не вызывало. Таким образом, закончив с записями, чуть позже еще раз просмотрю их, я и лежал на бугре в траве, заложив руки за шлем. Наблюдал за ночным небом, ожидая, когда подойдет назначенное для вылета время. Именно в этот момент Лидия ко мне подошла со своим вопросом. Что я на него мог ответить? О бабах, конечно. Что делать будешь? И что в этих письмах все-таки? Продолжала допытываться сестра. Я достаточно быстро описал немного отредактированную версию с артефактом «Пророк». Кстати, скоро будет каталог артефактов от Антона. Я займусь этими древностями. Похоже, Кремнев не зря с ними возился. Стоящие штучки. Закончил свой рассказ сестренке я на том, что остался должен нордцам. Так что освобождай норд. Даю волю местным, организую им армию и флот и дожидаюсь прибытия наших зорийских нордцев. Приму их присягу и все. Тогда наша сделка считается законченной. Да, представляю, как им было тяжело принимать решение. Или гибель 100 000 молодых соплеменников, или гибель 80 000 профессионалов из прошлого. Пребывая в задумчивости, отстраненно пробормотала Лидия. «Кстати, на декан же ты их не пустишь?» «Сейчас нет. Хотя уже была предварительная договоренность. Норцы и наши, и эти входят в нашу империю с особыми условиями. Условия небольшие, необременительные, я на них пошел. Из норцев организуется императорская гвардия, то есть моя гвардия, спецназ, ну и служба на флоте. Про телохранителей тему пока не поднимали. Чуть сниженный доход в казну и снижение платы за оборудование, нейросети и остальное. Вот, в принципе, и все. «Да, вот карьера у тебя», — едко сказала Лидия. «Из простого технаря в императоры. Хотя, наверное, сестрой императора прикольно быть, если у тебя, конечно, все получится. Нужно уметь». В нужный момент быть там, где происходит этот самый нужный момент. Хмыкнул я. Подожди, если они становятся твоими подданными, то почему ты передаешь им корабли? Меня это самого задачило. Такая просьба странная, и их ответ, мол, для патрульной эскадры Норда, которая должна будет обеспечивать безопасность не только этой системы, но и других. Мне показался малоубедительным. Возможно, это просто догадки, но мне кажется, норцы, когда я закончу выполнять свою сторону договора, откажутся давать мне присягу. Это не только мне в голову пришло, но и моему второму я из прошлого. Он со мной этой мыслью и поделился. Но, в принципе, я с ним согласен. Странно это все. Если не захотят ко мне под руку идти, то и не надо. У меня все еще имеется остаточное чувство неприязни к ним, и я его пока не могу перебороть. Империю можно построить и без норцев. Я на это легко пойду. Хоть становление империи затянется. Немного, но все же. Подожди. Если ты там видел будущее, то и присяга там должна быть. Вспомнила и предположила сестренка. Он видел. не стал я отрицать. Видел, как пришла эскадра, как был салют со Старсейбера, праздник и остальное. Только вот норцы начали затягивать на неделю с церемонией. Мол, у них не все готово, но особо и не подготавливаясь. А дальше тот я не видел. Кристалл рассыпался. И что дальше, неизвестно. Я могу только предположить, что после затягивания времени старейшины просто отказались от этой договоренности, мол, она им не в тему. Тем более никаких письменных обязательств не было, лишь устное соглашение. Да еще я из будущего торопился отбыть. Норцы все покинули систему декана, и бабушка с сестричками там остались одни. Бабуля с обороной, конечно, справится, но я хотел вернуться побыстрее. Вот, в принципе, и все. Да уж, накрутил так, что мозги на бекрень свешиваются, как ты любишь говорить. Немного не так, но ты права. Намутила тут с нами судьба. Ладно, время подходит, а тебе с отобранными партизанами еще до катера 40 минут идти. Выдвигайся, потом вместе взлетим и поднимемся. — Ага, я тогда пошла,